История Мухаммада Юнуса. Все началось 25 лет назад. Я преподавал экономику в университете Бангладеш. В стране тогда был страшный голод. Чувствовал я себя ужасно. Вот я, новоиспеченный доктор наук, приехавший из Соединенных Штатов, с энтузиазмом преподаю изящные экономические теории. А выйдя из аудитории, вижу вокруг себя людей, от которых остались только кожа да кости, и которые ждут своей смерти. Я чувствовал, что все, чему меня учили, и чему я сам пытался научить других, не более чем выдумка, не имеющая никакого значения для человеческой жизни. Поэтому я попытался выяснить, как живут люди в деревне по соседству с университетским кампусом. Мне было необходимо понять, могу ли я помочь сохранить жизнь хотя бы одному человеку. Я перестал смотреть на мир с высоты птичьего полета. Я попытался взглянуть на все с позиции червя, понять, что находится непосредственно передо мной. Понюхать, потрогать и подумать, можно ли хоть что-нибудь сделать. Но случай указал мне новое направление поисков. Я познакомился с женщиной, которая плела бамбуковые стулья. Из-за разговора я узнал, что она зарабатывает всего 2 цента в день. Мне было трудно поверить, что кто-то может заниматься такой тяжелой работой, делая красивые стулья, и получать при этом столь мизерный доход. Женщина объяснила мне, что поскольку у нее нет денег на покупку бамбука для стульев, ей приходится брать в долг у одного торговца, который поставил условие, что продавать стулья она должна только ему и по его цене. Объяснение 2 центам было найдено. Женщина попала в кабалу к этому человеку. Я поинтересовался, сколько стоит бамбук. Она ответила, ну, где-то около 20 центов. Если бамбук очень хороший, он стоит 25 центов. Я задумался. Люди страдают из-за 20 центов. Неужели с этим ничего нельзя поделать? Я размышлял о том, не дать ли ей 25 центов, однако в голову пришла другая мысль. Составить список людей, которые точно так же нуждаются в деньгах. Вместе с одним из своих студентов мы за несколько дней обошли всю деревню. В результате мы составили список из 42 человек. Сложив суммы, в которых они нуждались, я был потрясен, как никогда в жизни. Итог составил 27 долларов. Мне стало стыдно за то, что я представляю общество, которая не в состоянии дать всего 27 долларов 42 трудолюбивым и искусным людям. Чтобы отделаться от чувства стыда, я достал деньги из кармана и отдал их своему студенту. «Раздай эти деньги людям, скажи, что это кредит, и расплатиться по нему они могут, когда у них появится такая возможность, и пусть продают свою продукцию в любом месте, где за нее предложат хорошую цену». Получив деньги, люди пришли в восторг. Наблюдая за ними, я размышлял, что делать дальше. Я подумал о филиале банка в университетском кампусе и с этими мыслями направился к менеджеру, предложив ему выдавать кредиты беднякам, живущим в деревне. Он чуть в обморок не упал. «Вы сошли с ума», — сказал он. «Это невозможно. Как мы можем давать деньги бедным? Они же не кредитоспособны». Я умолял его, говоря, «Хотя бы попробуйте, речь идет всего лишь о небольшой сумме». Он ответил, «Нет». Это противоречит нашим правилам. Они не могут предоставить обеспечение, а такая незначительная сумма не стоит того, чтобы выдавать кредит. Затем он посоветовал мне переговорить с высокопоставленными чиновниками в банковской системе Бангладеш. Я последовал его совету и обратился к людям, имеющим вес в банковском секторе. Все они заявили то же самое. Наконец, через несколько дней скитаний по инстанциям, я предложил в качестве поручителя себя. Я предоставлю гарантию по кредиту и подпишу все, что они пожелают, тогда они смогут дать деньги мне, а я отдам их людям, которым хочу помочь. Так все начиналось. Меня несколько раз предупреждали, что бедняки, получив деньги, никогда не смогут их вернуть. Но я готов был рискнуть. Самое удивительное, что каждый, кому я давал деньги, вернул мне все до последнего цента. Это вдохновило меня, и я опять пришел к менеджеру. Видите? Они возвращают долги, все в порядке. Однако тот ответил, ну уж нет, они вас просто дурачат. Скоро они возьмут большую сумму и ни за что ее не вернут. Я ссудил им больше денег, и они мне их отдали. Об этом я рассказал менеджеру банка, и тот заметил. Ну, возможно, все получается в одной деревне, но если вы затеете то же самое в двух деревнях, ничего не выйдет. Я сразу же выдал кредиты в двух деревнях, и все получилось. Итак, это превратилось в своего рода борьбу, в которой я один противостоял менеджеру банка и его высокопоставленным коллегам. Они продолжали настаивать на том, что если увеличить количество деревень до 5, то, вероятнее всего, их предположения сбудутся. Тогда я проделал опыт с 5 деревнями, и он лишь подтвердил то, что заемщики неизменно отдают деньги. И все равно банкиры не сдавались. 10 деревень, 50 деревень, 100 деревень. Состязание между нами продолжалось. Я представлял им результаты, которые нельзя было поставить под сомнение, так как я выдавал именно их деньги. Однако признать этого они не могли, поскольку их приучили верить, что бедняки – ненадежные заемщики. К счастью, меня этому не учили, поэтому я мог поверить в то, что видел. Факты говорили сами за себя. Однако банкиров сделали слепыми их собственные знания. Наконец я подумал, а зачем я пытаюсь их убедить? Я совершенно уверен в том, что бедняки берут деньги в долг и возвращают их. Почему бы не организовать банк самостоятельно? Эта идея воодушевила меня. Я составил предложение и направился в правительство с разрешением на открытие банка. Чтобы склонить членов правительства на свою сторону, мне потребовалось 2 года. 2 октября 1983 года мы открыли официальный независимый банк. Представьте, насколько все мы были взволнованы этим событием. Ведь теперь у нас был свой банк, который можно развивать так, как мы сами этого хотим. И мы действительно начали развиваться. В настоящее время Грэмин Банк обслуживает более 46 тысяч деревень Бангладеш, имеет более 1200 филиалов и более 12 тысяч работников. Общая сумма выданных кредитов размером от 12 до 200 долларов превышает 4,5 миллиарда долларов. Ежегодно банк выдает кредитов примерно на 0,5 миллиарда долларов. Суды предоставляют даже нищим, позволяя им вырваться из нищеты и начать коммерческую деятельность. Кредит на жилье составляет 300 долларов. Тем из нас, кто занимается бизнесом, эти суммы покажутся мизерными. Однако попробуем взглянуть на ситуацию с точки зрения влияния на жизнь отдельных людей. Чтобы банк мог ежегодно выдавать 500 миллионов долларов, потребовалось, чтобы около 4 миллионов человек, 96% из которых женщины, приняли решение о том, что они способны и готовы предпринимать шаги по изменению своей жизни и жизни своих семей. И все эти люди пережили бессонную ночь перед тем, как с трепетом, но преисполненной решимости явиться на утро в отделение банка. Сердцевину этого мощного движения составляют женщины, которые решили стать независимыми предпринимателями, полагающимися на собственные силы и производящими товары у себя дома, на собственном участке или совместно с соседями, чтобы стать экономически жизнеспособными и успешными. Они обрели свои голоса. Изучая информацию о некоторых выдающихся людях мира и беседуя с ними, я заметил, что их чувство видения и голоса обычно развивается медленно. Хотя я уверен, что бывают исключения из этого правила. Иногда видение того, что можно сделать, неожиданно озаряет их сознание. Однако в целом, как я заметил, видение приходит, когда человек осознает человеческую потребность и по зову своей совести старается эту потребность удовлетворить. И когда она удовлетворена, он видит другую и снова удовлетворяет ее, а потом еще и еще. Понемногу у него развивается особое умение видеть потребности, и он начинает задумываться о придании правового статуса своим усилиям, чтобы иметь возможность получать поддержку. Мухаммад Юнус как раз является примером человека, который так и поступил. Почувствовал человеческую потребность, откликнулся на призыв своей совести и использовал свой талант и энтузиазм, чтобы удовлетворить эту потребность. Сначала лично, затем строя отношения доверия и ища конструктивные решения проблемы. И в конце концов, институционализировав деятельность по реализации данных потребностей общества с помощью организации. Он обрел свой голос, вдохновляя на это других. В настоящее время система предоставления микрокредитов распространяется по всему миру.